Глава 4. Сколько все-таки воды пить? Продажи бутилированной воды в мире растут в среднем на 10% в год и к 2020 году, как ожидается, превысят 200 миллиардов долларов. РИА Новости, 12 мая 2019 года. Я не очень понимал всю эту шумиху вокруг того, сколько воды надо выпивать в сутки. Всю жизнь человечество совершенно не заморачивалось на эту тему и следовало чувству жажды. Потом познакомился с публикациями доходности и масштабности бизнеса на питьевой воде и удивляться перестал. На самом деле проблема высосана из пальца. Тут работает простая арифметика наподобие закона сохранения энергии. Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в другом месте и прибавиться. Сколько приблизительно жидкости выделяет наш организм? С мочой 600 мл, с калом 200 мл, с потом 400 мл, через дыхание 400 мл. Итого 1600 мл. В наш организм поступает с продуктами питания, исключая суп, соки, напитки, 800 мл. Углеводы в организме расщепляются на углекислый газ и воду. 400 мл. Итого 1200 мл. Разница между этими двумя показателями 400 мл, у кого-то 500. Вот сколько влаги жизненно необходимо. Воды, чая, кофе, вина, наконец. Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки. Или при нарушении их функции задержатся в виде отеков. Поэтому надо следовать не советам знатоков, а доверять своей жажде. Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Подчеркиваю, сам выйдет. Водно-солевой баланс – один из самых стойких в нашем организме. На его страже стоят наши осмотические рецепторы, которые улавливают малейшие отклонения в концентрации солевого раствора, чем, собственно, и является плазма нашей крови. И если осморецептор такие отклонения регистрирует, тут же идет команда на выделение или, наоборот, задержку антидиуретического гормона, натриуретического гормона, альдостерона и других биологически активных веществ, стоящих на страже нашего гомеостаза – постоянства водно-солевого обмена. Спросите себя, вы когда-нибудь слышали, чтобы ваша мама или бабушка – рассказывала о том, сколько им советовали потреблять воды в молодости. Вряд ли, потому что раньше понимали бессмысленность подобных советов. Ведь при нормально функционирующих механизмах водно-солевого баланса совет «пейте столько-то воды» обозначает лишь одно – выделяйте столько-то мочи. То есть, давая вам совет, сколько вам пить, на деле вам говорят, сколько вам бегать в туалет. Помните – баланс. Все, что вы выпьете сверх необходимого для поддержания баланса, столько почки и выведут. Не существует нужного количества влаги, единого для всех. Следует доверять своей жажде. Но помним, что солью злоупотреблять не стоит. Иногда этим и правда пользуются врачи. Например, больные мочекаменной болезнью должны интенсивно промывать почки. И советы им дают, оцените, не пейте столько-то жидкости, а вам необходимо выпивать столько жидкости, чтобы вы выделяли 2 литра мочи в сутки. Сегодня журналисты и эксперты бросились в другую крайность. Оказывается, много выпивать воды тоже опасно. Меня также звали в качестве эксперта на разные программы. Все эти хаотичные и непрофессиональные советы напоминают мне ситуацию, когда ученик начальной школы читает учебник по природоведению и делится с мамой новыми для него знаниями. «Мама, мама, наш организм потребляет 2,5 мл воды на 1 кг веса. Значит, нам надо пить 2 литра в день». Потом он полистал книжку дальше и прочитал о потенциальном вреде изменения концентрации натрия, соли, в организме. «Мама, нельзя пить много воды, могут судороги и психозы быть». Давайте все-таки дочитаем книгу до конца, и сразу все встанет на свои места. То, что больше 1 литра H2O поступает нам с пищей, не суп, не чай, не сок, не кофе, а именно с той пищей, которую нужно пережевывать, что как бы мы ни старались, если мы здоровы, то мы не можем сдвинуть осмолярность больше, чем на 1% от исходной, что излишек жидкости будет просто аукаться повышенным мочеиспусканием. Надо следовать своему чувству жажды, это лучший индикатор того, сколько вам пить жидкости. Особо упорные могут пробить защиту организма и все-таки сдвинуть баланс воды и натрия. Обычно это бывает при психогенной полидипсии, часто у шизофреников, когда выпивается по 10 литров воды в день. Хотя есть наблюдение, что психозы и судороги могут наблюдаться и после приема 3 литров воды в день. Частые вопросы. Ну а что нам все-таки пить? Кипяченую воду, минералку, чай, кофе? Ответ. В свете именно водно-солевого обмена организму все равно, хоть из лужи. Его интересуют только H2O и натрий. Кишечные инфекции, передозировка кофеином, избыточный сахар – это все другие департаменты организма. Для поддержания осмолярности годится все, кроме пива. Почему кроме пива? А в нем нет натрия. Совсем. Поэтому в странах, где потребляется много пива, часто видны нарушения водно-солевого обмена.